Голос пророков. Захария. Призыв к покаянию. Нам известно, что Бог наблюдает за Своим Словом, чтобы исполнить его. Бог заявил пророку Иеремии относительно Израиля. «И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, говорит Господь». Ранние пророки предупреждали о приближении разрушения и пленения по причине поведения народа. Эти пророки пред пленением стали сторожами, предупреждающими об угрожающей опасности и пленении, если не будет покаяния. Они предсказывали пожирающий огонь для Иерусалима и яростный конец Самарии. Однако изобиловала неверность. Мы читаем: «И посылал к ним Господь, Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе он не сошел с гневом на народ Его, так что не было ему спасения». Окончательное поражение и пленение двух царств было бедствием такого размера, что окончилось действительной смертью народа. Казалось, что ничто никогда не будет подобным. Разрушение Иерусалима в 70-м году новой эры является единственным событием в истории Израиля, подобным пленению. Это были прототипы суда последних времен Дня Господнего. Общим чувством плененных было великое разочарование. Их кости были сухими. Казалось, не оставалось национальной надежды. Несмотря на это, Писание заявляет, что вавилонское пленение Иуды было во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии: «Земля не отпраздновала суббот своих до исполнения 70 лет». Великие пророки пленения несли им вести ободрения и надежды. Иезекииль представил от Бога видение о воскресении нации. Многие в пленении, однако, продолжали жить в неверии и обращались с пророками пренебрежительно. Поэтому Господь сказал пророку Иезекиилю: «А о тебе, сын человеческий, сыны народа твоего разговаривают. Пойдите и послушайте, какое слово вышло от Господа. Они приходят к тебе и слушают слова твои, но не исполняют их, ибо они в устах своих делают из этого забаву, сердце их увлекается за корестью их, и вот ты для них забавный певец с приятным голосом. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Итак, Господь Бог послал ему весть пленникам через пророка Иезекииля: «Не для вас я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли, и освящу великое имя мое, и узнает народы, что я Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». И как Бог наблюдал за ними, искореняя, и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и побеждая, так будет он теперь наблюдать за ними, созидая и насаждая. Очень интересно заметить в связи с этим возвращением из пленения, что пророк Исаия назвал 150 лет до его времени царствования персидского царя, которого Бог будет употреблять, который говорит о Кире: «Пастырь мой, и он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму: ты будешь построен, и храму ты будешь основан». Началась очень особенная эра в иудейской истории, когда Кир вступил в Вавилон как победитель. В то время он создал величайшую империю. Книга Ездры сообщает: «В первый год Кира, царя персидского, во исполнении слова Господня из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно. Так говорит Кир, царь персидский: все царства земли дал мне Господь, Бог небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его? Да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». Итак, произошло в 536 году до Рождества Христова остаток отпущенных иудеев численностью приблизительно в 50 тысяч душ отправился на свою родину отстраивать храм. После очень хорошего начала, однако, восстали многие трудности и разочарования. По причине успешных механизаций окрестными самарянами в персидском дворце сооружение храма было остановлено на 16 лет. Для этого времени Бог воздвигнул пророков после пленения или восстановления. Ездра указывает, что старания строить опять начались в результате произнесенных пророчеств Агеем и Захарием. Царь Дария учредил исследование и нашел оригинальное повеление Кира. Он тогда подтвердил разрешение, и были устранены все внешние препятствия. Однако в то время произошла перемена в сердцах людей. Они полностью занялись своими собственными делами. Через общее служение Агея, старого пророка, который, вероятно, видел первый храм, и Захарии, молодого пророка, который был только ребенком, когда вернулись плененные, сердца людей были поощрены. 4 года спустя, в 516 году до Рождества Христова, храм был окончен. Точка зрения пророка Захарии гораздо больше, чем у пророка Агея. Захария интересуется городом, нацией и Божьими намерениями в будущем. События немедленного восстановления тогда стали телескопом для исполнения пророческого видения величайшего восстановления. Пророчество Захарии начинается обнаруживанием священнического происхождения пророка. В 8 месяце, во 2 год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Адову. Ада был среди священников, вернувшихся из Вавилона. Таким образом, Захария был одним великим пророком-священником израильским, как был Иезекииль. Захария начал свое пророчество внушением своих слушателей необходимости тщательного и внутреннего покаяния для употребления и наслаждения обетований Божьего благословения. Следующие 5 стихов вступления Захарии провозглашает принцип действия Бога с человеком. Хотя пророчество великих будущих благословений все сосредоточены в Мессии, основанные на силе и несомненности Слова Божия, мы не должны разлучать божественную благодать от человеческой ответственности. Чтобы быть готовым для проявления Божьей благосклонности, должен быть настоящий поворот от греха. Самая главная сущность начала вести Захарии своему народу выражена так. «Так говорит Господь Саваоф. Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам». Ясно, что Бог по своей инициативе сделал призыв через своего пророка. Этот призыв поддерживается троекратным употреблением титула «Господь Саваоф», тот, кто имеет всю власть совершить это. Пророк представляет в этом увещание Божие божественную благодать. Захария издает повеление людям не быть непослушными, как их отцы. В этой короткой проповеди 4 раза он употребляет выражение «отцы ваши». «Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом». Здесь выражается гнев Божий. Габриеизм и выбор выражений подчеркивает эту тонкую остроту Божьего недовольства. Несмотря на то, что Бог есть любовь, также Бог наш есть огонь поедающий. Не будьте такими, как отцы ваши, которым взывали прежде бывшие пророки, но они не слушались и не внимали мне. Делая предупреждение из прошлого, Захария указывает на серьезную опасность избежания духовной возможности. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? Наша возможность покаяться и служить Богу короткая. Пророки и люди являются только лишь странниками. Потерянная духовная возможность является хуже всех бед. Однако Слово Божие неизменное, постоянное и определенное. Оно пребывает вовеки. Бог наблюдает за Своим Словом, чтобы исполнить его. Тогда мы читаем: «И они обратились и говорили, как определил Господь Саваоф поступать с нами, так и поступил с нами». Положив это основание, Захария представляет в своем пророчестве чудесные вести и видения надежды, которые сосредоточены на личности и труде Мессии, его первого пришествия и отвержения, чтобы искупить грехи Израиля и народов, и его второго пришествия, чтобы принять власть и царствовать в славе и чести. Теперь наша возможность для прощения и постоянного мира. Не упустим время духовной возможности. Обратитесь к нему сегодня. Аминь.